Дельтер слегка поклонился и представил нас друг другу. «Луи, это Симон Риккель, офицер Интерпола. В интересующем нас деле он наш главный партнер». Адвокат повернулся к маленькому человечку. «Симон, позвольте представить, Луи Антиош, свидетель, о котором я вам говорил». Дельтер обращался к нам обоим по имени, значит, он затевал какую-то игру. Я встал и поклонился, держа руки за спиной. Риккель коротко улыбнулся мне в ответ. Его лицо делилось на две части, губы шевелились, а верхняя часть оставалась неподвижной, словно запертой в стеклянном сосуде. Я представлял себе офицеров Интерпола совсем другими. «Следуйте за мной», — произнес австриец. Его кабинет отличался от других комнат. Стены без единого пятнышка, блестящий темный паркет. В центре стоял широкий деревянный стол, а на нем компьютерное оборудование новейших моделей. Я заметил терминал агентства Рейтер, куда в реальном времени поступали самые свежие новости. На другом терминале высвечивалась какая-то другая информация, видимо, внутренняя, передаваемая по системе Интерпола. «Садитесь», — распорядился Риккель, скользнув за свой стол. Я уселся. Дельтер пристроился в сторонке. Неожиданно для меня австриец сам вкратце определил суть дела. «Прекрасно. Мэтр Дельтер сообщил мне, что вы по собственной воле хотите дать показания. Судя по всему, вы располагаете сведениями, которые могли бы пролить свет на наше дело и, возможно, снять тяжкие обвинения с Сары Габбар. Это так?» Риккель изъяснялся по-французски без малейшего акцента. «Именно так», — ответил я. Полицейский немного помедлил. Он сидел, втянув голову в плечи и сложив руки на столе. В его очках мелькали отражения мониторов, напоминавшие маленькие молочно-белые окошки. Риккель заговорил. «Я просмотрел ваше досье, мсье Атёш. Личность вы, мягко говоря, нетипичная. Вы сказали, что вы сирота. Вы не женаты, живете один. Вам 32 года, но вы никогда не работали. Несмотря на это, вы весьма состоятельны и имеете квартиру на бульваре Распай. Вы объясняете этот достаток тем, что ваши приемные родители, Нелли и Жорж Бреслер, богатые предприниматели из района Пюи-де-Дом, оказывают вам постоянную поддержку. Также вы сообщили, что ведете замкнутый образ жизни и не любите путешествовать. Между тем, вы только что вернулись из весьма дальней и, судя по всему, насыщенной приключениями поездки. Я проверил некоторые детали. Вы оставили свой след, в частности, в Израиле и в Центральной Африке, и при довольно своеобразных обстоятельствах. Наконец, последний парадокс. Вы изображаете из себя утонченного денди, а на лице у вас совсем еще свежий шрам, не говоря уж о ваших руках. Так кто же вы такой, мсье Антиош? Человек, чье путешествие обернулось кошмаром. Что вам известно об этом деле? Все. Риккель тихонько усмехнулся. Многообещающее начало. Можете ли вы, например, объяснить, откуда взялись алмазы, оказавшиеся у мадемуазель Сары Габбар, или почему Эрве Дюма собирался арестовать девушку, даже не предупредив службу безопасности алмазной биржи? Конечно, могу. Очень хорошо. Мы вас слушаем и... Погодите, перебил я. Я собираюсь давать показания, а у меня здесь нет ни адвоката, ни иной защиты. К тому же я в чужой стране. Какие гарантии вы можете мне предоставить? Риккель снова рассмеялся. Его глаза были холодны и неподвижны среди мелькающих отблесков мониторов. «Вы говорите, как преступник, мсье Антиош. Все зависит от степени вашей причастности к этому делу. Однако могу вам сказать определенно, что в качестве свидетеля вас не станут ни беспокоить, ни мучить всякими административными придирками. Мы в Интерполе привыкли к таким делам, в которых сталкиваются различные культуры и страны. Это только потом, когда в процесс вмешиваются заинтересованные государства, все может осложниться». «Говорите, Антиош, а мы выберем то, что нам нужно. Сейчас мы вас выслушаем, так сказать, в неформальной обстановке. Мы не будем записывать ваши слова ни на бумагу, ни на пленку. Не будем заносить ваше имя в досье. Потом, в зависимости от того, насколько нас заинтересует ваша информация, я, возможно, попрошу вас повторить ваши показания в присутствии других сотрудников нашей службы. И тогда вы станете официальным свидетелем. В любом случае, я вам гарантирую, что если вы никого не убили и не ограбили, вы свободно покинете Бельгию. Вас это устраивает?» Я сглотнул слюну и молниеносно составил в уме список своих преступлений. Затем рассказал о событиях двух последних месяцев. Я говорил обо всем по ходу повествования, вынимая из сумки предметы, подтверждающие мои слова. Карточки Макса Бема, записную книжку Райко, отчет о вскрытии, составленный Джуричем, алмаз, полученный от Вилма в Бен-Гурионе, свидетельство о смерти Филиппа Бема, бумагу, подписанную сестрой Паскаль, кассету с признанием Отто Кифера.